Освобождение. Катя Мартынова. Это случилось утром 4 мая 2004 года. Я услышала, как кто-то открывает люк, но звук был необычным. Прошло несколько мгновений, и послышались приглушенные голоса, а затем тяжелые шаги. Я даже понять ничего не успела, когда открылся люк, и в нем появилось улыбающееся лицо милиционера. Увидев нас, он явно изумился. «Девчонки, вы там живы?» Вид незнакомого лица, звук чужого голоса привели меня в безумный восторг. Казалось, что я все еще сплю. Я пыталась осознать, что происходит. От счастья я не могла ни двигаться, ни говорить. Мне удалось лишь с трудом кивнуть в ответ. Вспоминая тот день, я думаю, он решил, что мы с Леной не слишком-то обрадовались своему освобождению. Но в тот момент, когда мы обрели желанную свободу, поверить в это было невозможно. «Подождите минутку», — крикнул милиционер. «Мы должны следовать протоколу. Мы скоро вернемся и вытащим вас». С этими словами он снова закрыл люк. Несколько минут ничего не происходило. Минуты эти показались нам вечностью. Я не могла оторвать глаз от люка. Я ничего не понимала. Мысли у меня путались, сменяя одна другую. Я даже подумала, что это была всего лишь галлюцинация. Только я хотела спросить у Лены, видела ли она милиционера. Люк снова открылся. «Девчонки, пора выбираться». В люке снова появился добродушно улыбающийся милиционер. «Ваше заключение кончилось». Через мгновение мне уже помогали вылезать через люк, который вел в зеленую комнату. Я в последний раз бросила взгляд на отвратительные порнографические плакаты и полезла в прихожую. С лесенки я посмотрела наверх, в последний люк, который вел к свободе, и мое сердце замерло. Я явственно видела ноги Виктора прямо у входа. «Господи Боже», — подумала я, борясь с чувством паники, — «почему он здесь? Я сейчас вылезу, и он меня задушит». Милиционер посмотрел на меня. Он почувствовал, что я замешкалась. «Или хочешь остаться здесь?» — с улыбкой пошутил он. Шутка была страшной. Я собралась с духом и выбралась наружу. Солнце ярко светило. От света у меня сразу же заболела голова. Я прикрыла глаза рукой, но все же успела рассмотреть, что Виктора рядом нет. Ноги принадлежали соседу, которого допрашивали следователи. Я стояла перед гаражом. Люди смотрели на меня. Кто-то щелкал фотоаппаратом. Внимание было неприятно и утомительно. Рядом появилась Лена. Ей помогли выбраться из подземелья, ведь она была уже на 8-м месяце беременности. Я стояла возле гаража Виктора, стараясь навсегда позабыть об этом жутком месте. Одной рукой я прижимала к себе блокноты со стихами и еще какие-то мелочи. Не выпуская свои сокровища, я посмотрела наверх. Не могу передать словами, что я чувствовала в тот момент, глядя в чистое голубое небо. Только тогда я поняла, что мечты, которые 3,5 года помогали мне выживать в темнице Виктора, наконец-то сбылись. Мне больше не нужно было ничего ждать. Я была свободна. В ту самую минуту для меня открылась новая страница. Но стоя возле гаража, я понимала, что вернуться к прежней жизни будет очень трудно. Нас с Леной посадили в милицейскую машину и повезли в местную больницу. До встречи с родными мы должны были пройти медицинскую экспертизу. В больнице меня встретил доктор-мужчина. Он собирался провести полный медицинский осмотр. Но ведь меня больше 3 лет насиловал извращенец, а теперь мне предстояло раздеться перед мужчиной и позволить ему осматривать меня на гинекологическом кресле. Врач предложил мне снять одежду, и я буквально окаменела. Меня захлестнули чувства неуверенности и стыда. Я категорически отказалась позволять кому-либо прикасаться ко мне. Это кресло было в 100 раз отвратительнее изнасилования в зеленой комнате. После долгих уговоров врач все же понял меня и не стал настаивать. Из больницы мы с Леной отправились в отделение милиции в Рязани, где нас уже ждали родные. Следователи сообщили маме, что я нашлась еще утром. У мамы закружилась голова, и она не сразу решилась спросить, жива ли я. Собравшись силами, она все же задала этот вопрос, и ей ответили, что я жива, но многое пережила. Встречи пришлось ждать довольно долго. Сначала нужно было получить разрешение властей. Из-за бюрократических проволочек прошло 12 мучительных часов, прежде чем мы смогли увидеться. Время тянулось бесконечно. И с каждой минутой я нервничала все больше и больше. Наконец этот момент настал. Меня отвели в специальную комнату в отделении милиции. Я вся дрожала. Сердце буквально выпрыгивало из груди. Я столько лет мечтала об этом моменте. Думала о нем каждый день, каждый час, каждую минуту. Я представляла, как все это будет, но когда момент наступил, мне стало страшно встречаться с родными. Как они поведут себя, увидев, что я больше не та симпатичная девчонка, которая когда-то уехала в город повеселиться? Я стала взрослой. Меня несколько лет насиловал извращенец, пытавшийся разрушить мой разум и душу. Они увидят худую, бледную девушку в грязной одежде, в той самой, в которой я выбралась из подземелья. Жуткий запах плесени пропитал не только одежду, но и каждую клеточку моего тела. Узнают ли они свою красивую и веселую Катю? Что они почувствуют, узнав, что происходило со мной все эти годы? А вдруг мама начнет меня ругать за то, что я не сказала ей про поездку на праздник? И что скажет папа? Смогут ли они принять все, что случилось с их дочерью? А вдруг жестокая правда повергнет их в глубокую депрессию? Смогу ли я рассказать им все? Или лучше просто промолчать? У меня кружилась голова от этих вопросов. Я остановилась перед дверью кабинета следователя. За ней меня ждали родные люди. Как тяжело было открыть эту дверь. Кровь как молотом стучала в ушах, но выбора не было. Я должна была воссоединиться с родными и не могла больше ждать. Как только я открыла дверь, мама и сестра кинулись ко мне, расцеловали и чуть не задушили в объятиях. Все плакали. Мама постоянно спрашивала, не больно ли мне. Я никак не могла понять, почему она спрашивает, но потом все стало ясно. Мой вид поразил их. Худая, бледная, с редкими клочковатыми волосами. «Мама, все будет хорошо», — попыталась я успокоить ее. Я очень мало двигалась, почти разучилась ходить. Скоро я снова стану прежней. Мама вновь принялась меня целовать, а я спросила, почему не пришел папа. Отец в командировке, он постарается вернуться как можно быстрее, но придется несколько дней подождать. Стоя рядом с мамой и сестрой, я почувствовала, что напряженность, не оставлявшая меня несколько часов, начала отступать. К моему глубокому облегчению, никто не ругал меня за то, что в тот жуткий день я ушла из дома. Мы обнимали друг друга, и мне было так хорошо. Мама и сестра плакали, а у меня слез не было. Я смотрела на них и улыбалась. Я не могла поверить, что наконец-то вернулась домой. Мы выполнили все милицейские формальности, ответили на все вопросы, и нам разрешили уехать. Измученная, но счастливая мама вызвала такси. В машине мы почти не разговаривали. Дома мы оказались довольно поздно, я с ног валилась от усталости, но все же обошла всю квартиру. Удивительно, но там почти ничего не изменилось. И все же все вокруг казалось мне нереальным. Такое чистое и сверкающее. Вернуться в этот мир было нелегко. Я вошла в свою комнату и замерла от изумления. Мама категорически отказывалась мириться с моим исчезновением. Моя комната осталась в точности такой же, какой была в день похищения. Единственная перемена — несколько вещей сестры, но лишь потому, что Аня иногда ночевала в моей комнате. Так она по мне тосковала. Осмотрев квартиру, я отправилась в ванную мыться. Но мыло и горячая вода не могли избавить меня от запаха плесени, которым пропиталось все мое тело. Я долго терла себя мочалкой, извела почти целую бутылку геля, но запах не пропал. Пока я мылась, мама и сестра готовили мне ужин. Я вышла из ванной в чистом халате, мы уселись за стол. Впервые за целую вечность меня ждал вкусный домашний ужин. До сих пор помню, с каким изумлением я смотрела на свою тарелку. Рыба, овощи. Рыба пахла восхитительно. Вкус был непередаваемый. Но я сдерживала себя, чтобы не съесть слишком много и слишком быстро. Радость от близости сестры и мамы была безгранична. Но хотя все мы были счастливы, я ощущала какую-то напряженность. Нужно было решить миллион проблем, но я не знала, что говорить можно, а что не стоит. Как заговорить с родными после того, как к тебе несколько лет относились как к зверю в клетке? О чем говорить, когда мы все понимаем, что любое мое слово породит жуткие образы и оставит глубокие шрамы в их душах, а может быть, ранит на всю жизнь? Мы понимали, что говорить о пережитом пока не стоит. Все хвалили вкусную еду, беседовали на разные легкие темы, а потом сестра заговорила о моих друзьях и одноклассниках. Это была отличная нейтральная тема. Постепенно мы все же перешли к более сложным вопросам. Я не переставала удивляться тому, что папы нет дома. Я чувствовала, что за время моего отсутствия многое изменилось, и не к лучшему. «А что, папа?» — спросила я, страшась услышать ответ. «С ним все в порядке?» «Твой отец...» — мама отвела глаза. «Он так переживал из-за всего этого, что начал пить. За несколько месяцев с твоего исчезновения он превратился в алкоголика. У нас постоянно возникали ссоры и скандалы. В конце концов, у меня не осталось другого выхода, кроме развода. Мы по-прежнему общаемся, и он знает, что ты вернулась. Он страшно рад и не может дождаться, когда тебя увидит». Мне было очень больно, что мое исчезновение так повлияло на папу. В подземелье я миллион раз мечтала вернуться в то же самое место, в тот же самый дом и семью. Без папы это стало невозможно. Так я впервые почувствовала, какую боль мое похищение принесло самым близким людям. Я уже поняла, что должна защитить маму и сестру от жестокой правды, но не хотела, чтобы они защищали меня. Я так долго ждала возвращения, что теперь должна была знать все, как бы больно мне ни было. У меня почти не осталось сил, но я хотела услышать всю правду, даже самую тяжелую. Я должна была знать, что произошло в мире за пределами тайного подземелья Виктора. В тот вечер я узнала, что мое исчезновение разрушило не только отношения моих родителей. Маму охватил дикий страх потери единственной оставшейся дочери, и это заметно осложнило ее отношения с моей сестрой. Бабушка, всегда такая жизнерадостная и веселая, тяжело заболела. Она не знала, что произошло, и у нее началась настоящая депрессия. Через полгода после моего исчезновения она пошла на кладбище, где были похоронены наши родственники. Она сидела у могилы, и чувство горя и утраты стало таким сильным, что у нее случился инсульт. К счастью, ее вовремя заметили и отвезли в больницу. Она так и не оправилась полностью. Ей стало трудно ходить. Возникли проблемы с речью. С болезнью бабушки дед уже не мог содержать хозяйство в одиночку. Дом пришлось продать. Наш пудель Керри попал под машину. Это тоже произошло вскоре после моего исчезновения. Я быстро поняла, что утраченная жизнь осталась в прошлом. Моя семья распалась. Бабушка заболела. Деревенский дом продали. Любимая собачка погибла. Ложась спать в ту ночь, я чувствовала себя измученной, как никогда раньше. Я знала, что заснуть будет трудно. Мама легла рядом. Меня колотила крупная дрожь. Я не могла выпустить ее руки. Я все еще не верила, что оказалась дома. Маму я попросила не гасить свет. Мне было страшно закрыть глаза. А вдруг, когда я их открою, все исчезнет, и я снова окажусь в подземелье? Я не могла просто положить голову на подушку и уснуть. Мамина рука — вот что связывало меня с новой реальностью. Я чувствовала, что пока она держит меня, ничто не исчезнет. Все еще держа маму за руку, я собрала всю свою храбрость. Легла, закрыла глаза и через несколько минут провалилась в глубокий сон.